Глава 4. Выбор. Сергей смотрел на три мерцающие сферы, отражающиеся в черном зеркале воды. Две из них были открыты — Новая Зеландия и задворки Нью-Йорка. Третья переливалась незнакомыми ему символами. «А там что?» — приподнял Сергей брови, указывая взглядом на закрытый шар. Лиля коротко шмыгнула носом, кинула виноватый взгляд на бабушку и выпалила. «Иркутск. Ваша с Мариной соседка. Будет девочка. Отца нет. Точнее, он уже того. Бросил их. Марина будет помогать. Но хоть так, а все равно рядом». Сфера раскрылась, и внутри нее отразился образ девчонки. Сергей вспомнил ее. Действительно, соседка по площадке. Подросток еще совсем. Но внимание его привлекла не будущая мать, а другая женщина, маячившая на заднем фоне. Он присмотрелся, сосредоточился на ней, и образ вышел на передний план. Это была Марина, его любимая, родная Марина. «Лиля, ну зачем?» — с тихим укором вздохнула бабушка. А Сергей вцепился глазами в картинку и наконец-то понял, что же так свербело у него внутри, что же он силился вспомнить, но никак не мог. «Марина, да!» Его милая, единственная, любимая Марина. Ведь это к ней он спешил там, тогда. Ей вез букет полевых ромашек. «Я хочу к Марине», — твердо сказал он. «И нет, не так, не соседским ребенком. Мне надо вернуться обратно, в мое тело». «Это невозможно. Ты умер», — сохраняя невозмутимое спокойствие, качнула головой бабушка. «Тело похоронили. Время там течет немного иначе. Сегодня 40 дней. Повисла тишина. Вакуумная, космическая тишина, в которой не было слышно ни всплеска волны, ни стрекота кузнечика, ни дыхания. Сергей замотал головой. Он сел, спустив ноги к воде. Внизу тут же собралась стайка маленьких серебристых рыбок. Мысли плавали в его голове, как эти рыбки. Но ни одна не вырывалась наружу. Сергей молчал. Молчали и Лиля с бабушкой. Наконец он вымолвил упрямо. «Верните меня!» «Это не...» «Верните меня!» Крикнул он, резко встал и тут же сник, опустив плечи и голову. Эхо разнесло многочисленное «ня-ня-ня» над водой. Рыбки бросились в разные стороны. А Лиля вжала свою маленькую лопоухую головку в ворот куртки. Одна только бабушка по-прежнему спокойно смотрела на Сергея любящим теплым взглядом. «Это невозможно, милый», — закончила она свою фразу. «А есть вообще-то вариант», — пискнула Лиля из глубины куртки. Сергей выпрямился, подался к ней. «Ох, Лиля, Лиля», — покачала головой бабушка. «Иногда жалею, что у ангелов-хранителей тоже есть свобода воли. Ты зачем ему Марину напомнила? Знала же, что так будет». «Не знала», — буркнула Лиля, а сама уже щурила хитрые глаза, пряча довольную улыбку под воротом. «Почему?» — спросил Сергей. «Почему я про нее забыл? Как я мог?» «Пришлось затереть некоторые фрагменты твоей памяти, пока это еще возможно». «Потому что именно такой твоей реакции я и ожидала», — устало сказала бабушка. «Так всегда с близнецовыми душами». «Что значит близнецовые?» «Ой, это так интересно!» — не выдержала Лиля, раскрылась и затараторила. «Души выходят из источника. Кто-то давно живет на земле, как я когда-то, а кто-то новичок, как ты. Источник выпускает их по одной. Но бывает, что две за раз». Это вроде бы как одна душа, но разделенная. Это огромная редкость. Так вот вы с Мариной такая разделенная душа, одна на двоих. Вот почему у вас случилось мгновенное притяжение там, и вы не могли расстаться ни на минуту. Такие души могут быть помощниками и учителями друг для друга, прервала Лилю бабушка. У них общие задачи, и развиваются они в 2 раза быстрее. Пока одна половинка познает артефакт свободолюбия, вторая может изучать артефакт прощения. И все это в общую копилку. Но это не значит, что близнецовые души обязательно будут вместе. Они могут чувствовать друг друга из разных континентов. «Нет», — мотнул головой Сергей. «Они могут быть просто друзьями». «Нет», — упрямо твердил Сергей. «Тогда тебе придется жить здесь до тех пор, пока Марина не закончит свой жизненный путь, чтобы выйти в новые жизни в одно время и в одном месте», — пожала плечами бабушка. Сергей склонил голову и заглянул в глаза Лили с тоской и надеждой, шевельнул одними губами беззвучно. «Какой вариант, хранитель?» Лиля робко взглянула на наставницу. Та покачала головой, но девочка все равно выпалила. «Вернуться в то же время и где-то рядом, но в другое взрослое тело». «Это против правил», — возразила старшая. «Так уже бывало», — вкрадчиво мяукнула младшая. «Что бывало? Что значит другое тело?» Сергей терял терпение. И вот тогда инициативу полностью перехватила Лиля. «Случается, что тело — биоскафандр человека. Еще функционирует, но души в нем уже нет. Такая программная ошибка матрицы. На Земле это называется глубокая кома. Так вот, если душа покинула тело, но оно настолько сильно само по себе, что продолжает какое-то время жить, то в это мгновение тело может занять другая душа. И если тело выкарабкается, то внутри него проснется уже другой человек. Только он ничего не будет помнить», — предостерегла Сергея бабуля. «Ничего. Вообще. Потому что при выходе на материальный мир душа теряет память. Таковы общие правила игры». «Ой!» — отмахнулась беспечно Лиля. «Знаю я эти правила. Главное — не рассказывать никому, чтобы система не вычислила. А уж помнит он или нет, этого она не поймет, пока не проколется сам». «Лиля, с огнем играешь!» — нахмурилась бабушка. «Ты уже нарушила все, что можно и что нельзя, начиная от материализации дорожных знаков там и заканчивая напоминанием ему о Марине тут». Девочка обиженно насупилась. «Ну и ладно, ну и пусть без памяти. Они все равно притянутся. Я помогу, создам ряд случайностей. А базовые навыки и речь же можно оставить? Можно?» «Ох, нехорошо это, неправильно!» — вздохнула бабушка. Сергей развернулся к ней, умоляюще сложил руки. «Пожалуйста, дай нам шанс!» — прошептал он. Бабушка протянула свою иссохшую ладошку, нежно погладила внука по голове. «Это будет, ой, как нелегко, милый!» «Я на все согласен, лишь бы быть там, где она!» «Да есть ли такое тело?» — всплеснула руками бабуля. «Есть, в Москве!» — тут же откликнулась Лиля, призывая на помощь очередную сферу с чьей-то судьбой. «Да, другой город, но страна та же!» «Возраст плюс-минус тот. Язык, отсутствие границ и виз. Все возможно». Внутри сферы появилась голограмма мужчины, лежавшего с закрытыми глазами на белых больничных простынях. Темные волосы, массивный, почти квадратный подбородок, короткая шея. «У него была своя жизнь. Он другой, судьба другая», — все еще надеялась отговорить Сергея бабушка. Но внук не слышал ее, он с любопытством разглядывал тело, которое ему предстояло примирить. Новичок, он и есть новичок. Сергей не умел управлять эмоциями и своими страстями. Сомнения коснулись его души на мгновение, но быстро улетучились, уступив место непоколебимой решимости вернуться на землю, чтобы найти там Марину. О том, что это может быть пустая трата времени, он даже не думал. Сергей весь был порыв, одно лишь желание, без терпения, без мудрости и даже без той самой безусловной любви, которая подразумевает принятие ситуации и доверие Богу. Нет, он решил, что надо действовать, действовать прямо сейчас, а там будь что будет. «Ты уверен?» — в последний раз спросила бабушка. «Да». Не задумываясь, ответил Сергей. «Что ж, тогда с Богом, милый!» Вздохнула она, обхватила сухими теплыми ладошками лицо внука, притянула его к себе и поцеловала в лоб. «Иди, Гордиан присмотрит за тобой». Бабушка подтолкнула Сергея, понуждая развернуться и сойти в лодку. Парень повиновался, уселся на дно по-турецки, его качнуло, потянуло в сон. Две фигуры, оставшиеся на причале, задрожали, растеклись в знойном мареве. Сергей зевнул, прикрыл на мгновение глаза, послышалось, как шепнул кто-то на ухо. «Пс, следи за знаками, слушай интуицию!» И снова темнота.